«Вот он, этот дипломат». Тамир пожал плечами. Майор Барыш взял дипломат за ручку и попытался приподнять. «Ого», — сказал он и уложил дипломат на скатерть. «Да, тяжелый», — кивнул Тамир Вальд. «Он сделан из листовой стали толщиной в 2 миллиметра. Весит почти 12 килограммов. Это спецзаказ Миши». «Как вы его носили?» — улыбнулась Дана. Тамир Вальд улыбнулся в ответ. «С трудом. К счастью, таскать его приходилось не очень часто. Большую часть времени он лежал в моем сейфе». Тамир Вальд тронул пальцами сломанные замки. «Как видите, господа, я вскрыл его с помощью топора». «Ну, это определит экспертиза», — буркнул майор Барыш. Тамир Вальд открыл дипломат, достал из него пакет и выложил из него несколько фотоснимков. «А вот и эти фотографии». Майор Барыш и капитан Рид склонились над снимками. «Да», — согласился майор, — «это Илон Азулай. А рядом с ним один из наших конкурентов», — горячо заявил Тамир. «Серьезный человек, и встречу с ним Миша не санкционировал». В каюте установилось неловкое молчание. «Скажите, Тамир», — нарушила его Дана, — «вы вышли из библиотеки во время той памятной партии в преферанс, потому что Миша попросил вас поискать его трубку в столовой. Но от библиотеки до столовой 30 метров, не больше. Вы же появились в библиотеке только через 10 минут». «Я решил взглянуть на свою супругу, которая сидела на смотровой площадке», — поспешно вставил Тамир. «Знаю», — кивнула Дана. «Вы рассказывали это майору Барышу. Но почему вы вдруг решили взглянуть на супругу? Вы подозревали, что ваша жена может покинуть смотровую площадку? Может быть, именно с этим вы связывали выход господина Орлова из библиотеки?» Тамир Вальд вспыхнул и выпрямился, прижавшись спиной к спинке стула. «Вы на что намекаете, госпожа адвокат? Что мой босс вышел из библиотеки, чтобы встретиться с моей супругой, и я решил проверить эту версию? На каком основании вы оскорбляете меня и Лею?» Он говорил горячо и возмущенно. Дана заметила, как напряглась Лея, прижав к груди одеяло. «Простите, Тамир». В голосе Даны появились мягкие примирительные нотки, но говорила она по-прежнему размеренно и веско. «Я не имела в виду ничего подобного. Я просто хочу понять, почему вы пошли проведать жену через несколько минут после того, как сами усадили ее в шезлонг». Тамир Вальд ответил не сразу. Он мрачно посопел носом, бросил взгляд на майора Барыша, точно спрашивал, имеет ли право эта женщина задавать ему подобные вопросы. «Честно говоря, он навалился грудью на стол и сложил руки перед собой. Я не хотел оставаться один на один с Рахель в библиотеке. Мне эта женщина чрезвычайно неприятна. Говорить нам с ней не о чем, взаимной привязанности и даже уважения между нами нет. Она строит против меня козни и придумывает небылицы», — он бросил дерзкий взгляд на Дану. «Вроде той, которую вы только что озвучили. Я решил пройтись по палубе и перекинуться парой слов с Леей. Кроме того, я очень не хотел играть в этот день и был раздосадован тем, что пришлось сесть за стол». «Что значит «пришлось»?» — не понял майор Барыш. «Вы ведь могли отказаться». Тамир с сомнением качнул головой. «Увы, но мои рабочие обязанности предусматривают, кроме прочего, и выполнение желаний босса. В разумных пределах, разумеется. Так что отказаться от игры я не мог, а сидеть 4 часа в душной и прокуренной комнате вместо того, чтобы наслаждаться морской прогулкой, мне это казалось большой глупостью. Я был расстроен всеми этими мыслями и решил прогуляться по палубе». «И куда же вы пошли?» «Дошел до шезлонгов, издали увидел свою жену, которая с увлечением читала, и решил ей не мешать. Постоял, посмотрел на нее и вернулся в библиотеку. Видел ли вас кто-нибудь в этот момент? Не знаю. Полагаю, что никто меня не видел. Во всяком случае, я не видел никого». Дана сложила руки на столе и поймала на себе пристальный взгляд майора Барыша. «Простите, Тамир, что возвращаю вас к этой теме, но вы и сами сказали о небылицах, которые придумывает Рахель». Дана старалась, чтобы ее голос звучал мягко и даже ласково. «О каких небылицах идет речь? Они касаются вашей жены?» «Да, они касаются меня», — вмешалась в разговор Лея. Она говорила звонким голосом, продолжая прижимать одеяло к груди. «Рахель не любит каждого, кто близок к Мише, в том числе и Тамира, и эта нелюбовь распространяется и на меня. Она просто мечтает посадить своего мужа в кресло генерального директора, и ради этого готова на все». Тамир недовольно поморщился и остановил жену резким движением руки. «Оставь, Лея. «Зачем это знать людям, далеким от нашей компании?» Он повернулся к майору Барышу. «Но в целом Лея права. Все обстоит именно так. Рахель Азулай мыслит исключительно на уровне гениталий и на этом уровне изобретает теории. В частности, теория о том, что босс не брал меня с собой, когда ехал в Тель-Авив, чтобы там встречаться с моей женой». Лея вспыхнула, и ее лицо приобрело яростное выражение. «А он действительно не брал вас?» — спросила Дана. «Пару раз он ездил без меня», — кивнул Тамир. «Но это было связано с совершенно определенными причинами. Кстати, несколько раз я не мог поехать с ним и в Хайфу, но этого Рахель предпочитала не замечать». Тамир выдержал паузу. «Она выхватывала какие-то факты и на них строила свои теории. Я на эту тему даже беседовал с Илоном. Сказал, если Рахель не прекратит свои сплетни, я пожалуюсь боссу. Он обещал поговорить со своей женой. Когда это было? Когда состоялся этот разговор с Илоном?» Тамир задумался. «Примерно месяц назад. Честно говоря, я думал, она успокоится». Дана кивнула и откинулась на спинку стула. «У меня больше нет вопросов к господину Вальду». Майор Барыш взглянул на капитана Рида. Тот пожал плечами. Майор, тяжело опираясь на стол ладонями, поднялся. Он был бледен и мрачен. «Спасибо, господин Вальд. И простите нас за позднее вторжение». Тамир вопросительно взглянул на раскрытый на столе сейф-дипломат. «Ваш дипломат я заберу с собой», — заявил майор Барыш. «Мы должны провести экспертизу и проверить, каким именно инструментом вскрыты его замки». «А фотографии?» — робко спросил Тамир. «Фотографии пока тоже останутся в дипломате». Майор взглянул на молодого человека и понял суть его беспокойства. «Они не пропадут, поверьте мне, Тамир. Я гарантирую вам их сохранение». Майор закрыл дипломат и не без труда поднял его со стола. Тяжелый, улыбнулся он. Он пошел к выходу. За ним капитан Рид и Дана. На пороге все остановились. «Спокойной ночи», — улыбнулся майор Барыш. «Вы ведь пришли арестовать меня», — вдруг сказал Тамир Вальд. «Я прав?» Майор смутился. «А что я должен был делать, узнав, что на рукоятке топора ваши отпечатки пальцев?» — выпалил майор и осекся, поняв, что следующей фразой должна быть фраза об отрубленной голове. «И что?» — горячо заговорил Тамир. «Что с этим топором? При чем тут вообще этот топор?» «Неважно», — величественно проговорил майор Барыш и вышел из каюты. На палубе капитан Рид молча пожал руку майору Барышу, поклонился Дане и пошел к трапу, ведущему на верхнюю палубу. Дана повернулась к майору, собираясь попрощаться. «Уделите мне еще 10 минут», — неожиданно попросил майор. Дана от неожиданности ничего не ответила, а только взглянула на майора, с удовольствием поставившего тяжелый дипломат на палубу.